обменялись взглядами и улыбками. И словно подтверждая досадное подозрение Максима, в комнату вдруг быстро вошла его сестра. Высокая, стройная, с полураспущенной темной косой, с горящими черными глазами, пухлым ртом цвета вишни и лихорадочными пятнами румянца на бледном лице, Варя была хороша, чувственной и жгучей красотой. Никита мгновенно пришел в смятение, а Максим, нахмурив брови, недовольно спросил девушку: «Ты чего сюда явилась?» «Отец болен тебя зовет», — встревоженно сообщила Варвара. Голос у нее был низкий, волнующе глубокий. «Могла бы прислать кого-то из слуг», — проворчал строгий брат. «Не обязательно самой заходить в комнату, где собрались молодые мужчины». Максим наспех попрощался с гостями и ушел, уводя за собой сестру. Краем глаза он успел заметить, как Варвара метнула томный взгляд в сторону итальянца. Он решил про себя, что надо бы поскорее выдать ее замуж за Никиту Числова. Уж слишком явно и откровенно она созрела для замужества. Опасно долго держать ее в девках. Максим, как и его отец, как и недавно умершая мать, не мыслил иного жениха для Вари, кроме Никиты. Князь Даниил Васильевич Раздольский лежал в своей опочивальне на другом конце дома, куда не долетал шум, производимый захмелевшей компанией. Впрочем, старый боярин не осуждал Максима и его друзей за молодечество. Он и сам отличался в юности веселым и буйным нравом. Но горячая удаль всегда сочеталась в нем с рассудительностью. Много лет назад его отец, Василий Путивлец, гордо называвший себя потомком Рюриков, поспорил с окатоличенным литовским паном из-за поместья и вскоре был предательски убит. Даниил чудом избежал такой же участи. Несмотря на свою молодость, он здраво рассудил, что на родной земле Черниговского княжества ему не жить. Ведь противник его отца был могущественный воевода, друг самого кардинала Збигнева Олесницкого, имевшего огромное влияние на короля Казимира. Твердо державшийся православной веры боярин Даниил бежал в Московию, где вскоре его храбрость и воинские таланты были по достоинству оценены. В Киеве у Даниила оставался старший брат, священник Афанасий. Он не хотел уезжать из древней столицы Русичей, потому что выполнял там тайную миссию. Был основателем первого киевского братства, как называли себя впоследствии распространившиеся общины горожан, что защищали православную веру от насаждаемого из Польши католичества. Братчики тайно собирались для богословских бесед, читали Святое Писание, вносили пожертвования в общую казну и содержали на эти деньги свои больницы и школы. В братство вступали потомки русичей, да и некоторые православные литовцы, что не хотели покориться высокомерным шляхтичам. Но через 15 лет после отъезда младшего брата Афанасий Васильевич тоже оказался в Москве. Случилось это, когда ставленник польского правительства воевода Гаштофт казнил последнего киевского князя Михаила Алельковича и его друга князя Ольшанского. Вместе с ними едва не пострадал князь Федор Бельский. Спасаясь от верной гибели, он бежал к московскому государю Ивану Третьему, которому казненный Алелькович приходился двоюродным братом. После этих печальных событий по всей Юго-Западной Руси были посажены польские воеводы и навеки исчезли удельное княжество потомков Рюрика. Отцу Афанасию тоже пришлось бежать вслед за князем Бельским, поскольку о его тайной деятельности узнал Гаштофт, и православному священнику грозила тюрьма. Так и поселился Афанасий Васильевич в Москве, за что его младший брат впоследствии не раз благодарил судьбу. Во-первых, образованный иерей хорошо влиял на племянника и даже обучил неусидчивого Максима грамоте. Во-вторых, Афанасий своим благочестием не единожды смягчал суровое сердце влиятельного игумена Иосифа Волоцкого, неблагосклонно смотревшего на распутных молодых бояр, предводителем которых был Максим Раздольский. Войдя в опочивальню, Максим сразу понял, что непростое недомогание свалило с ног его обычно бодрого отца.